Глава 15. Беглецы. Выход всегда есть. Дим очнулся. Он даже не помнил, как отключился. Прошлая декада была совсем непростой. И началась с нервов и переживаний, а потом еще и этот немыслимый капкан. В яме было довольно шумно. Кто-то на противоположной стороне громко разговаривал. Где-то вроде бы послышались женские рыдания. Дим гляделся в полумрак. Кто-то поблизости. «Олимп, долго я? Ничего не проспал?» «Да я сам вот только-только проснулся. Тут многих придавило. Еще бы!» Подошел Ганимед. «Выспались?» «Доброе утро, если только сейчас утро. Слушайте, тут такое было!» Пока половина пленников спала, произошли непонятные события. Сначала к охранникам заявился кто-то из начальства. Ходил поверху, отдавал какие-то распоряжения. Слышно было плохо, поэтому толком никто ничего не разобрал. Потом появился уже знакомый Кади. Он подошел к краю ямы и громко спросил. «Есть голодные?» Особо голодных не нашлось. Кади, тем не менее, бросил в яму пару стаков жареной картошки. Кто-то быстро догадался выкинуть из инвентаря лодки, и картошку подобрали. «В общем так, сидите тихо, не дергайтесь. Если прыгать-бегать не будете, то сможете пройти ночь очень долго. Как только там...» Он неопределенно помахал рукой. «Все порешают, вас выпустят. Все ясно». Поднялся гвалт. Снова оживились какие-то друзья Гомера, крики, угрозы. Но на Кади это не произвело ни малейшего впечатления. Он постоял секунду, потом кивнул и скрылся за карнизом. В яму заглянул еще один из охранников и тоже ушел. Кто-то пытался кричать вдогонку, но все было бесполезно. Через некоторое время воцарилась гнетущая растерянная тишина. Еще приходили сообщения о двух голосованиях. На этот раз по приему кого-то в граждане. Но о чем тут говорить? Дим выслушал новости, нашел лазера. «Ну что мыслишь? Все наши прогнозы по поводу выкупа оказались мимо». «Да уж, еще и еды подкинули. Ты был прав, однако. Скорее всего, им просто нужно было нас на какое-то время убрать. И, вероятно, дело все таки в голосованиях. Похоже на то. Но, честно говоря, не очень понятно. Впрочем, гадать нет смысла. Нужно действовать. Судя по всему, у нас появилось какое-то время, когда за нами некому будет приглядывать. Нужно использовать его по максимуму. Давай людей соберем, я планы сложу». Понемногу собрали всех в круг. Успокоили пару бойзатёров и одну плачущую женщину. «Друзья!» Лазер начал первый. «Многие меня знают. Вижу старичков, которые, наверное, еще помнят меня шерифом. Про нашу ситуацию говорить не буду, сами все видите. Положение кажется безвыходным, но есть некоторые мысли. Дим, давай». «Приветствую, собратья по несчастью». Дим не очень этого хотел, но получилось почти весело. «У нас есть возможность выбраться. Исключительная удача, что охрана ушла. В общем, выход есть. Сразу скажу, что он хлопотный, не очень быстрый и довольно опасный. Наши тюремщики допустили ряд просчетов, которыми мы можем воспользоваться. Первое и самое главное – плохое освещение. В нашей яме местами достаточно темно для того, чтобы спаунились мобы. Сейчас этого не происходит только потому, что везде люди. Если мы все соберемся на одной стороне, на другой наверняка появятся всякие мертвяки и прочая прелесть. Там, где есть мобы, будет и дроп». «То есть ты хочешь, чтобы мы безоружные, без доспехов сражались со скелетами-лучниками или того хуже с криперами? Это без меня». Эльтантор, щеголь в шикарном красно-черном комбинезоне, выставил руки вперед. «Нет, действительно, мы и так в ужасном положении, нам не хватает еще самим себе проблем добавить». Поддержала его Ойса. «У меня последняя жизнь, и она совсем не лишняя». Согласно прозвучало еще 3-4 возгласа. Основная масса народа, тем не менее, слушала пока молча. «Заставлять никто никого не будет», – тихо произнес Дим. «Те, кто полагает, что драки им не по плечу, могут заняться чем-нибудь другим. Думаю, что из 150 человек мы найдем десяток другой настоящих». Диму ужасно хотелось сказать «мужчин», но он сдержался. «Опытных бойцов. Много и не надо. Нападать на одного моба больше, чем вторым-четвером, нет смысла. Получится просто свалка. А насчет мнения Ойсы, что ж, оно имеет право быть. Однако я предлагаю взвесить варианты. Мы можем ничего не предпринимать и просто ждать. Да пока все говорит за то, что подручные Гомера сейчас не заинтересованы в том, чтобы кто-то из нас погиб и возродился где-нибудь дома. Но есть ли гарантии, что и дальше будет так же? Если у этих уродов хватило наглости и презрения к людям, чтобы вот так согнать как овец в загон чуть не четверть клана, то остановятся ли они еще перед чем-то? Единственное, что сейчас их удерживает, по всей видимости, это нежелание поднимать шум. Они спокойно завершат свои сомнительные делишки, пока мы тут сидим. А потом что? У вас есть гарантия, что после этого они не зальют нас тут лавой? Или попросту не снесут остатки факелов, бросив на растерзание мертвякам и криперам? Уэйса, ты все еще доверяешь словам нашего доброго самаритянина Кади? Решай. Я не собираюсь ничего решать. В голосе Уэйса проскользнули визгливые нотки. Какой черт меня вообще понес в вашу долбанную белую страну? Испытания, голосование, да голосовали черт знает до чего. В Приморье люди живут как хотят. Никто никого не трогает, никто никому ничего не должен. Живи себе тихонечко, радуйся жизни, цветочки выращивай. Я искренне полагаю, что дела в Тауре так обернулись именно потому, что слишком многие стали голосовать для галочки, не вникая ни во что и не желая ни в чем разбираться. Очень удобно, когда за тебя все решит кто-то другой. Правительство, Самсон, Гомера. Вот за вас и решили. «Да ты Гомера-то не трогай!» Подал из толпы голос, видимо, какой-то из друзей. «Кто сказал-то, что он тут при делах? Он сам всю жизнь с бандюками и уродами воевал!» Снова вмешался Лазер. «Не смеши! Мозги-то свои включи! Ты и в самом деле полагаешь, что эти твари смогли бы оккупировать поместье Риса и провернуть такую невообразимую аферу без ведома шерифов? Ты из предбанника Гомеру звонил, когда тебя раздевали как липку. Ну и как результат? Наш Светоч, конечно, не ответил. Весь в трудах, в заботах. Здесь как минимум треть присутствующих его набирали. И он ничего не знал?» Поднялся шум. Дим поднял руки, призывая к тишине. «Можно спорить и ругаться бесконечно. Факт в том, что выбор у нас небольшой. Либо ничего не делаем и бездумно ждем, пока кто-то распорядится нашей судьбой, либо действуем по предложенному плану. Ну или предлагать свои варианты, я не возражаю». Других вариантов не было. Дим продолжил. К бою готовились тщательно. Первым делом освободили инвентарь от лодок, свалив их в один угол и дождавшись, когда они исчезнут. Потом каждого из бойцов, желающих было куда больше, чем нужно, снабдили парой жареных картох. Все-таки спасибо Кади. Тщательно обсудили возможные варианты. Все согласились с тем, что главное – не давать мобам спауниться слишком большими группами. 1-2 достаточно, максимум 3. Разобрались на 4 группы, по 5 человек. 2 основные, 2 на подмену, чтобы можно было по ходу боя заменять раненых. Все понимали, что дело опасное. Без брони при несчастливом стечении обстоятельств хватит и пары стрел. Прикинули место появления мобов. Тщательно рассчитали минимально возможное расстояние. Оказаться слишком далеко от монстров тоже было нельзя. Это давало лишние шансы скелетам. Наконец все было готово. Большая часть народа собралась в одном углу котлована. Воины заняли позиции. Началась охота. Первыми заспаунились 2 зомби. Их просто порвали. К сожалению, чего-либо путевого выбить из них не удалось. Но даже гнилая плоть сейчас была подмогой, позволяя экономить драгоценную картошку. Снова зомби, потом крипер, 2 скелета, паук. Все-таки 5 мужиков с огромными кулачищами, налетающими скопом – это тоже страшная боевая сила. Постепенно дело пошло. Зомбаков уже стали пропускать подальше, где их поджидали новые команды добровольцев. Со скелетами же и криперами не церемонились, приканчивая на месте. Когда выбили первую кожаную кирасу из скелета, подземелье огласилось восторженным ревом. Впрочем, доспехи не являлись главной целью, хотя были, конечно, в строку. Главное, для чего все это затевалось – это железные слитки, которые очень редко, но выпадают из зомби. Другой важнейшей задачей было добыть у ведьм палки. 3 обычные деревянные палки. Казалось бы, такая мелочь, но без них затея теряла смысл. Попутно нужно было собрать как можно больше паутиных нитей. Битва шла долго, очень долго. Воины отходили на нужное расстояние, и как только появлялись мобы, что если ног мчались к ним. Раненые отступали за спины, назад, а на смену им в бой шли все новые и новые бойцы. Твари приканчивали, собирали дроп, и все повторялось вновь и вновь. Пока обходилось без потери. Был, правда, один критический момент, когда ворот слишком увлекся в драке с ведьмой, и уже отравленный попал под зелье урона. К счастью, на гадину сразу навалились такой дружной толпой, что зараза вскоре испустила дух, захлебнувшись своим варевом. Выпавшую из нее лечебную бутылку тут же бросили вороту. Это спасло ему жизнь. Постепенно ситуация еще улучшилась, так как в распоряжении пленников появилась пара луков. Один был обычный, собранный из нескольких разбитых, выпавших со скелетов. Другой – изумительный зачаренный лук с прочностью и силой 3, да еще и с починкой. Стрел, правда, не хватало. Все, что удавалось добыть из скелетов, моментально расходовалось в азарте битвы, в основном на криперов. Через некоторое время Лазер пресек этот непорядок, распорядившись, чтобы стреляли расчетливо. В криперов не больше, чем по одной стреле, а в ведьмы не больше 2-3. Дело было не только в экономии. Многие были убеждены, что редкие разновидности дропа, особенно заветные слитки железа, можно было выбить исключительно руками или мечом. Сутки за сутками проходили в непрерывных схватках. Никто не мог сказать, сколько прошло времени, 20 дней или 30. Всеми овладел какой-то неистовый азарт. Еще, еще! Большая часть бойцов уже была слегка защищена. Кожаные или золотые доспехи, пара кольчуг. У кого-то были даже железные сапоги. Обзавелись и оружием, в основном луками. Но было и два сильно изношенных железных меча. Теперь это была уже не деревенская ватага, а грозный боевой отряд. Чтобы ребята вовремя отдыхали и не теряли реакции, Диму с Лазером пришлось дважды чуть не насильно отправлять бойцов по очереди спать. Дело немного замедлялось, но потом возобновлялось еще большей силой. В один из дней мелькнуло сообщение о гибели Шмеля. «Пытался плавать в лаве». Нельзя сказать, что он был для Димы прямо-таки лучшим другом, но он был хорошим товарищем и правильным дядькой. Хуже всего, что он ждал от Димы помощи, а того самого развели как... Неизвестно было, оставались ли у Шмеля еще жизни, вполне возможно, что и нет. Диму захотелось завыть волком. Впору было упасть духом, но именно сейчас этого нельзя было допускать. Наконец, необходимые ресурсы были собраны. Пленники вновь разбрелись по яме, чтобы прекратить спаун мобов. Первым делом нужно было обзавестись верстаком. Это был самый слабый пункт плана. Они уже проверили предположение Дима. Действительно, выше карниза привата не было. При этом им фантастически повезло. В дальней стене над карнизом виднелась деревянная чурка. Одна единственная. Нужно было во что бы то ни стало добыть ее. Опасность заключалась в том, что если эта чурка находится в стене толщиной в один блок, то заставить ее упасть в яму будет почти невозможно. Но нужно было попытаться. Первым делом Дим скрафтил в инвентаре из кучи паучьей нити несколько блоков шерсти, потом принялся ломать чурку. Она располагалась очень высоко, достать до нее можно было только в прыжке, но если прыгать и стучать непрерывно, то заметно было, что дерево поддается. Наконец она дропнулась, но, как и ожидалось, осталась валяться там, наверху, в выломанной нише. Дим отошел чуть назад, смотрелся. Ура! Дыра в стене не была сквозной. Дальнейшее было делом техники. Дим подскочил и влепил в проем блок шерсти. Деревяшка вывалилась на карниз. Еще по два куба, справа и слева с заветной добычи. Один выше. Дим действовал наверняка. И последний. Деревяха выскользнула из-под шерсти и свалилась в яму. Лазер с трудом успокоил толпу. Черт его знает, где сейчас охранники. Не услышали бы. Это была победа. Кто-то тут же изготовил из чурки верстак, и поскольку в заприваченной яме ничего поставить было невозможно, его прилепили над карнизом, к установленным Димом шерстяным блокам. Теперь нужно было скрафтить удочку. Три палки, две нитки, дело нехитрое. «Так, ребята». Дима вел глазами людей вокруг. «Нужен опытный рыболов. Необходимо забросить удочку прямо вон туда». Он показал на водопад, который виднелся наверху, в дальней правой части пещеры. «Если цеплять за камень, удочка быстро сломается, а у нас палок больше нет. Придется снова охоту на ведьм устраивать. Кроме того, ловить придется на слух. Поплавок снесет, его видно не будет. Наша задача – поймать три бутылки с водой. К великому сожалению, это тоже дело совсем не быстрое. Ну, хоть рыбкой попутно разживемся». К удивлению, Дима рыбачить вызвала Снежа. Оказывается, она одно время участвовала в соревнованиях «Царь горы», где нужно было вскарабкаться на вершину высокой конусообразной горки, цепляя при этом конкурентов и не давая им опередить тебя. Удочкой Снежа владела просто виртуозно. Рыбалка оказалась очень долгой. Разномусор при ловле попадается регулярно, но не сказать, что очень часто. Тем более, что нужен был не любой мусор, а вполне конкретный – бутылки с водой. У пленников была пара пустых пузырьков, доставшихся от ведьм, но водопад был слишком далеко. Дотянуться до него, чтобы наполнить склянки, было невозможно. Даже когда Снежа выловила чаровальную книгу с заклинанием починки, не было такой радости, как в тот момент, когда в руках у них оказалась первая бутылка. Книга была редкой и ценной, но в данной ситуации почти бесполезной. Конечно, просидев в яме еще несколько месяцев, можно было насобирать железо и на наковальню, но так долго Дим задерживаться здесь не собирался. Времени на планирование дальнейших действий у них было вагон и маленькая тележка. Охрана к ним не наведывалась. Создавалось полное ощущение, что о них тут просто забыли, как о ненужной вещи, выброшенной на свалку. В общем-то, сейчас это им было уже на руку. Между делом Дим изготовил из 10 драгоценных железных слитков то, для чего изготовилась эта многодневная опасная процедура – котел и ведро. Это были ключи к спасению. Удочка почти сломалась, и Снежа начала впадать в уныние. Но тут, как по заказу, случилось поймать еще одну полуживую удочку. Ремонт дал неплохой результат. Снасть удалось восстановить почти наполовину. Побег. Когда оставалось поймать последнюю бутылку, случилось непредвиденное. Все стало на свои места, а план побега повис на волоске. Диму сообщение пришло одному из первых. «Глашатай Таурии. В связи с тем, что гражданин Таури Дим проигнорировал 5 всеобщих голосований подряд, без предоставления сведений об уважительных причинах, ему объявляется предупреждение. Неучастие в следующем голосовании повлечет изгнание за систематическое нарушение правил клана». Потом сообщения посыпались рекой, одному, другому. «Проклятие!» Дим пообщался через всю яму к Снеже. «Как успехи?» Он пытался выглядеть спокойным. «Ловится рыбка большая и маленькая. Ты чего такой взбаламученный?» «Тебе пришло предупреждение. Ты представляешь, что произойдет, если эти гады сейчас еще одно голосование объявят?» Дим говорил тихо, стараясь, чтобы больше никто не услышал. «Нас всех моментально пнут из граждан. И потом мы даже выше привата потеряем возможность что-то ставить. Чуешь? И одна дорога у нас будет. В лапы зомби. Тем, у кого еще жизни остались». «Блин, точно. Ну что же тут можно поделать? От меня же не зависит, что поймается». «Ну, миленькая, давай, бутылочка». В лихорадочном напряженном ожидании время стало тянуться еще медленнее. Прошел еще день. Наконец сверкнула искра удачи. 3 заветных бутылки были пойманы. «Быстрее». «Так, показываю фокус». Дим прилепил над карнизом, рядом с верстаком, пустой котел. «Раз». Один за другим он закинул в котел все 3 пузырька. «2». Взял ведро и прямо снизу черпанул из котла. Все-таки в этом странном мире, если он действительно выдуманный, то он точно выдуман людьми не очень нормальными. Многие вещи происходят самым неожиданным образом. Очень даже легко можно опустошить котел снизу. Как это получается, фиг знает, но вот результат. 3. Дим плеснул из ведра на стену над карнизом, и в яму, журча и булькой, хлестанул поток воды. Водопад. Путь к спасению. «Народ, мы успели. Действуем, как планировали. В пещерах могут быть мобы. Да и наверху, возможно, ночь. Поэтому разбираемся по группам, кому в какую сторону. У кого броня и оружие, вперед. В принципе, им теперь охранники ничего сделать не могли бы. Вряд ли Гомер раздавал зелье урона, кому попало. Но Дим все таки допускал такую вероятность. Кроме того, скрытность и внезапность – это всегда дополнительный козырь. Поэтому выбирались не через нормальный выход, к которому шла охрана, а по расселению пещерного водопада». Дим с Лазером и Олимпом дождались, пока все скроются в темноте пещеры. Потом поднялись сами, тщательно прибрав за собой шерсть, верстак, котел, водопад. Наверху разломали несколько лодок, сделали деревянные кирки. Дыру от чурки заткнули булыжником, срубленным поблизости. Пусть теперь гадают, что тут случилось. Выбравшись наверх, они как пьяные смотрели на великолепный восход, на зелень вокруг и вдыхали запах свободы. Народ уже разошелся кто куда, и они стояли втроем, молча празднуя победу. Но, к сожалению, полностью насладиться триумфом не получилось. Едва солнце поднялось над горизонтом, как в чат прилетело. «Глашатай Таури. Объявляется всеобщее голосование. Предлагается. В связи с фактическим самороспуском гильдии зелеваров, все вопросы, касающиеся изготовления и продажи зелий, полностью передать в ведение совета. Запретить частную торговлю зельями, а весь доход магазинов совета направлять непосредственно в казну клана. Необходимо проголосовать». Положение было критическим. Добраться до дома до конца голосования было вряд ли реально. Они вообще имели очень приблизительное представление о том, где находится и в какой стороне ближайший вход в метро. Изготовить часы на месте тоже не получится. Смешно, но у них даже красная пыль была. Из ведьм набили ее немало. Но где взять золото? Хотя бы 4 слитка. Можно было и с одних часов проголосовать всем троим. Попытаться добыть? Слишком долго, но других вариантов просто не было. «Ребята, единственный шанс попытаться нарыть золото прямо здесь». Они снова кинулись в провал, из которого только-только вылезли. Бросились рубить штольню вниз. Золотая руда залегала глубоко, не выше 30 блоков от бедрока. Каменные кирки тоже не супер, слишком медленные. Спустившись блоков на 35, они начали пробивать сразу 3 параллельных тоннеля. Казалось, им повезло. Уже через пару минут они нашли золотую жилу. Небольшую, но как по заказу, ровно 4 блока. Однако золото невозможно было добыть каменными кирками. Немного железа и угля удалось найти еще раньше. Поставили печку. Выплавив 3 железных слитка и скрафтив кирку, они добыли драгоценную руду. В переплавку. Они не успели совсем чуть-чуть. Голосование закончилось. И тут же. «Глашатай Таури. Решением шерифа Исландца в рамках его полномочий по должности, граждане, систематически нарушавшие правила клана, даже несмотря на официальное предупреждение, приговариваются к изгнанию из клана. Список нарушителей прилагается». Дим с бессильной яростью врезал киркой по стене. «Сервер, вы не можете здесь это делать». Он устало опустился на пол, пробормотав. Счастье казалось таким близким. Гады, даже золото из печки уже не забрать. Алим тоже готов был упасть духом. Думаю, если бы мы и успели, ничего бы не изменилось. Решения явно были заготовлены заранее, зачитаны одно за другим. Что кому потом можно было доказать? Рассудительно заметил Лазер. Главное, что мы успели смотаться из ямы. Однако, теперь у нас проблема, как выбираться из Тау. Даже если нас пропустят к порталам, то платить нечем. А выходить за границу без оружия и брони по нынешним временам – самоубийство. Нужно искать кого-то, кто приютит на время. Если только с перепугу нам теперь везде отворот-поворот не устроит. По-хорошему, до Эрны бы добраться. Мне вот интересно, почему они ее не тронули? Слишком заметная. Так, мы сейчас где-то в самой середине озерных лесов. До офиса Эрны примерно на юго больше 1000 блоков. А мы даже мечи скрафтить не догадались. Погоди. Отсюда до Лягушачьего должно быть рукой подать. Замок мой, конечно, потерян, но если Орландо дома, то без помощи не останемся. К тому же от озера ветка метро до нашей штаб-квартиры и дальше. До дачи Орландо оказалось действительно не более 400 блоков. Уже до полудня они вышли на берег озера. Долго всматривались в лес, на противоположном берегу. Не мелькнет ли кто? Вроде бы еще никого. Представляете, какая морока полиции теперь? Сразу описать 200 владений. Лазер скептически хмыкнул. «Ты в самом деле полагаешь, что Гомер вообще этим будет заморачиваться? Просто отдаст своим гопникам на разграбление». Орландо, к счастью, оказался на месте. «О!» Он смотрел на беглецов, как на привидение. «Вы где пропадали?» Гдим кратко обрисовал ситуацию. Потрясённый Орландо долго молчал. «Нет, это... Неужели Гомер мог дойти до такого беспредела? Но он же не рассчитывает, что никто ничего не узнает. Даже если бы вас там всех прикончили, многие бы возродились и...» «И что? Да ему всегда было плевать на людей. Даже популярность эта вся ему нужна была исключительно для достижения своих целей». Лазер не мог говорить о Гомере без раздражения. «Но он же потеряет поддержку, голоса». «Полагаешь, половина клана сейчас – новички, большая часть которых, насколько я понимаю, бывшие рейдеры. А у этих утырков совсем другие моральные ценности. Не удивлюсь, что такая масштабная хитроумная операция, позволившая почистить неугодных, да еще и обработать их как лохов, только поднимет его авторитет. А если кто из оставшихся старых граждан начнет возникать, то технология уже отработана. Какая-нибудь простенькая подстава и привет. Да и про зелье урона не стоит забывать. Нет человека, нет проблемы». Орландо без вопросов подкинул беглецам по несколько алмазов на телепорты, снабдил едой, броней и оружием. Но к порталам идти не рекомендовал, там могли возникнуть самые непредсказуемые проблемы. «Слушайте, а идея есть? Сейчас». Орландо с кем-то некоторое время переписывался. «Отлично, подождём до вечера. Сейчас вам лучше где-нибудь прилечь, чтобы ники не светились. Вдруг все-таки кто-то из гомеровских притопает. И да, я же часы вам забыл дать». Слишком долго ждать не пришлось. Солнце висело еще довольно высоко, когда откуда-то возник... «Док, ты как здесь? Тебе же... ты же...» Радость беглецов была неподдельной, хотя и немного разбавленной недоумением. «Бродяги, и что бы вы без меня делали?» Проворчал док, что называется, улыбаясь в пшеничные усы. «Пойдем, не будем терять времени». Он направился к лестнице в подвал. Дим догадался, что док добрался сюда через Нижний мир. Что ж, пожалуй, не самый плохой вариант. У портала распрощались с Орландо. «Может, с нами?» – спросил Лазер. Орландо долго молчал. «Я много думал. Вот власть в моей, нашей стране захватили какие-то уроды. И что же делать? Вам, допустим, выбора не оставили. Вы теперь физически не сможете здесь ничего предпринять. Но я и другие. Мы что, просто должны уйти, оставив нашу землю на поживу этой серой гвардии? Наверное, все-таки правильнее будет, пока остается такая возможность, попытаться что-то сделать здесь и изнутри. Попытаться исправить. Тем более, что на каждом из нас есть доля вины, что все так вышло. Так что я пока остаюсь. Давайте, счастливой дороги!» Они прошли через портал и оказались уже знакомой Диму Красной пещере. Совсем рядом колыхался фиолетовый туман портала в его бывший замок. Док долго внимательно осматривался, прислушивался. Потом повел маленький отряд длинными извилистыми коридорами. Блоков через 200 он по каким-то одному ему известным ориентирам нашел нужное место и начал пробивать дыру в стене. «Держи, заделывай за нами ход!» Док кинул Диму стак незрита. Еще блоков через 30 они вышли в широкий обустроенный тоннель, по которому вдаль убегали рельсы. Вагонетки у Дока тоже были под рукой. Железка здорово сэкономила время. Наконец они остановились, вылезли из вагончиков, и Док снова вел их какими-то секретными тропами, маскируя за собой проходы. Они поднимались все выше и выше, пока наконец не оказались под сводом из черно-серого камня. Бедрок. Док воткнул в стену красный факел. Сработали поршни, и открылся проход в помещение, в котором виднелась странная конструкция. Беглецы вошли туда и оказались замурованными в крохотной комнатушке. «Так, объясняю». Док показал под потолок. «Видите, вагонетка на рельсах. На дне слой бедрока всего в метр. Если попытаться сесть в эту вагонетку, а потом сразу встать, то окажетесь по пояс в бедроке. Приятного в этом мало, и времени на раздобье будет немного. Иногда получается выпрыгнуть, но только иногда. Поэтому, чтобы не рисковать, и вот». Док выдал каждому по паре жемчужин Эндера. «Встаешь, подпрыгиваешь, бросаешь жемчуг. Ясно? Дим, давай первый». Дим терпеть не мог этих телепортов при помощи жемчуга. Тошнотворное ощущение, что тебя раздирают на куски, а потом всю эту кучу ошметков зашвыривает черти куда. И вот ты стоишь неуверенный, что тебя собрало в правильном порядке. Тело наполнено болью, в голове туман. Еще занятнее было телепортироваться, стоя наполовину замурованным в камень. Нет, такие приключения Диму были точно не по вкусу. Однако, когда он пришел в себя, поел, восстановил здоровье и огляделся, был поражен. Под красноватым небосводом раскинулась бесконечная черно-серая плоскость. Неподалеку ютился крошечный городок с десяток чанков, аккуратно расчерченных сеткой дорожек на одинаковые квадраты, и в каждом квадрате какое-нибудь строение, окруженное изгородью и совершенно чужеродной здесь листвы. Поселочек окружал простой деревянный забор, к которому было привязано несколько лошадей. Нигде не было видно ни души. Стояла полная тишина, гнетущая, почти осязаемая. Когда все четверо оказались наверху, док подвёл их к иконовизе. «Ну, вот вам транспорт. Поскачите строго на север. Там местами факелы стоят, чтобы не сбиться. Не теряйте направление. Если заблудитесь, то с концами. Доберитесь до портала, он выведет вас сразу в тусу. Если будут интересоваться, скажите, что шли через ад, заблудились. Наврёте чего-нибудь. На поиску алмаза есть? Отлично. В тусе не задерживайтесь. Самсон парень адекватный, но себе на уме. На спауне можно будет у пирата временно остановиться. Джека или Пупыря найдете. Ну, там разберетесь. Ты остаешься, что ли? Может?» Олимп мотнул головой в сторону лошадей. «Дела у меня еще». Лазер молча кивнул доку. Дим помедлил, не зная, что сказать. «Спасибо». «Не за что. Лошадок к тому порталу привязать не забудьте, а то потеряются». Попрыгав в седло, трое беглецов быстро скрылись в багровом сумраке.